Глава 18. Майри. Сквозь густую тьму прорезался стон. Кажется, это мой. Я пошевелила рукой, ощущая в данный момент лишь ее. «Майри, девочка моя!» Щеку опалила жаром магии. Казалось, я вот-вот смогу открыть глаза и встретиться взглядом с Ривзом. Но меня снова начало затягивать в пучину забытья. Ничего не видно, ничего не слышно. Я отрывочно всплывала на поверхность из мутных вод бесчувствия, обволакивающих не только мое тело, но и разум. И с трудом различала то чьи-то тихие шаги, то прикосновение к моей ладони, лбу, щеке. Раз мне показалось, что меня куда-то несли. И голос. Его голос постоянно окутывал трепетной заботой. Я тянулась к своему дракону. А он ускользал, вновь отдалялся. И свет затухал от непреодолимой преграды, не дающей все-таки открыть глаза и вновь увидеть всю палитру красок этого мира. И я снова погружалась в мрачный черный. Не было боли. Я почти не ощущала своего тела. Лишь вначале, когда услышала «Я согласен на все, только исцели ее», в боку появилось легкое неприятное покалывание. А после меня будто поместили в обездвиживающий кокон, взращивая из некрасивой гусеницы великолепную бабочку. «Ривз!» — раздалось еле слышно. Мой голос прозвучал слабо. «Да, я здесь, я рядом. Спи». Его губы коснулись моего виска. «Тебе нужно набраться сил». Поддавшись уговорам дракона, я перестала сопротивляться тьме и пытаться выплыть. Он не говорил бы настолько спокойно, если бы со мной произошло нечто ужасное. «Значит, все будет хорошо. Нужно просто поспать, но...» «Я на все согласен». Эта фраза не давала покоя. Она то громыхала в этой пустоте, то звучала тихим шелестом. Каждый раз от тревоги я просыпалась. Даже сумела на миг открыть глаза, чтобы увидеть черный потолок, почувствовать тяжелую руку на своем животе, да мерно дышащего рядом Ривза. Но затем снова погрузилась в забытье. А слова беспокоили. Кому они предназначались? На что согласился дракон ради моего спасения? «Ривз!» Я рывком освободилась от сна и обнаружила себя на разложенном заднем сидении машины. Рядом никого не было. С плеч на ноги скатилось укрывающее меня теплое одеяло. От волнения я начала скидывать его, собираясь выбежать на улицу в поиске Айс Данагара. Но тут открылась дверь, и он сел рядом со мной. «Ты чего подскочила? Ложись!» Неодобрительно покачал он головой и надавил на мое плечо. Укрыв одеялом, поправил подушку подо мной. «Прости, что не оставил тебя дома». «Что происходит?» Прохрипела я, удивляясь своему голосу. «Все хорошо», — выдавил Ривенал с улыбку и расстегнул пуговицу пиджака. «Вот только я не поверила». Напряженная поза, идеально уложенные волосы, прямой взгляд. Казалось, дракон что-то от меня скрывал, будто оберегал от жестокой реальности, свалившейся на его голову по моей вине. Ведь если не было бы глупой Аури, ему не пришлось бы идти на нечто подобное. Возиться со мной, укрывать, оберегать, таскать с собой на... Вновь засыпая, я заметила через окно пролетающую над нами машину и едва не вскрикнула, но усталость взяла свое. Сонливость навалилась, наполняла каждую клеточку тела бессилием, придавила тяжелым грузом немощи, обездвиживая, превращая в жалкий овощ. С новым пробуждением нос пощекотал сладкий запах роз. Я услышала струящееся в воздухе пение птиц. Открыла глаза и сразу прикрыла их ладонью, почувствовав резь от ярких лучей. Привыкнув к свету, осторожно осмотрелась. Залитая солнцем комната была незнакомой. Здесь непривычно душно, совершенно не так, как в нашем территориуме, будто мы оказались далеко за его пределами. Проведя рукой по лицу, наткнулась взглядом на полный стакан воды со стекающими по его стенкам капельками конденсата. Я потянулась к нему, припала губами к прохладному стеклу и принялась жадно пить воду. «Не подавись!» — прозвучало насмешливое рядом, и жидкость полилась не в то горло. Я закашлялась, с осуждением посмотрела на улыбающегося Ривза. Облаченный в строгий черный костюм, который шел ему изумительно, дракон опирался плечом о дверной косяк. «Зачем говорить под руку?» Дракон вмиг стал серьезным. Он двинулся к кровати, присел на край и подался ко мне, будто собрался произнести нечто неприятное. Сердце замерло в дурном предчувствии. Я уже собралась услышать обвинение в свой адрес, ведь в чужом доме мы находились явно по моей вине. Кстати, а где это мы? Ривз. Вот только договорить не смогла. Мужчина впился в мои губы жадным поцелуем и долго не выпускал из крепких объятий. Он не напирал, не демонстрировал свое негласное право обладать мной, а просто пил меня, как я недавно воду. Не столь жадно, но неотрывно, будто сушило в горле и жажду никак не получалось утолить. «Что-то случилось?» Спросила я, едва он отстранился, и заправил выбившуюся прядь моих волос за ухо. Прильнула щекой к его ладони и прикрыла от удовольствия глаза. Кто бы мог подумать, что можно настолько кардинально поменять свое мнение? Еще пару дней назад всей душой ненавидеть, а теперь бояться остаться без него. Без дракона, который подарил мне незабываемую ночь. Перевернул жизнь вверх дном и раскрыл мою истинную сущность. «Все хорошо, не волнуйся». В его голосе зазвенела забота, и я едва не задохнулась от волны нежности. Теперь мужчина из видений за Ирины и знакомый мне строгий дракон будто слились воедино. Сердце забилось быстрее. Я не могла оторваться от стального блеска его глаз, ощущая, как быстро поглощает меня новое, незнакомое до этого чувство. Прежде неизведанный жар желания быть с кем-то. Он оказался настолько сильным, что впредь невозможно и дня прожить в разлуке. Выжигающий в сердце имя единственного, о ком все мысли, кому тянутся все чувства, будто цветы к солнцу. «Ривз, прошу, не скрывай правды». Попросила и поняла, что сказала совершенно не то, что собиралась. «Вот сейчас нужно признаться. Пусть знает, что я совершенно перестала испытывать холод от его прикосновений. Он поймет, улыбнется и порадуется. Ему ведь будет приятно». Дракон провел большим пальцем по моему подбородку. Магия больше не замораживала, не давила на меня, не погружала в видение. Она напоминала летний ветерок, обдающий теплой свежестью. Наполняла светом каждую клеточку моего тела. Воздействовала совершенно не так, как от первого прикосновения. И я уже знала, почему. «Майри, тебе сейчас нужно восстановить силы. Я когда-нибудь все расскажу». Произнес он тихо и поднялся. Одернул рукав пиджака, застегнул пуговицу. Каждое его движение выдавало напряжение, но не по отношению ко мне. Когда он смотрел на меня, выражение лица Ривенал засмягчалось. Однако стоило дракону отвернуться, как губы сжимались в тонкую линию, а под скулами танцевали желваки. «На что ты согласился?» Я слышала обрывки фраз. Потянулась за ним, вот только закружилась голова. «Майри!» — строго произнес Айс Данагар, но тут же дотронулся до моих плеч и аккуратно уложил в кровать. «Поспи еще. Ты мне нужна здоровой». «Нужна?» — недоверчиво улыбнулась я и, приложив руку к виску, ощутила там болезненную пульсацию. «Нужна!» — подтвердил дракон. и, поцеловав меня в губы, вышел из комнаты. Сначала я честно пыталась уснуть, но тревога не отпускала. Бодрствовать тоже плохо удавалось. Порывалась пару раз встать, однако каждый раз становилось дурно. Тело будто набили ватой, колени дрожали, голова гудела. Нельзя сказать, что состояние было совсем уж отвратительным. Если бы на сердце не скреблись кошки. Наверное, следовало послушаться дракона и все же поспать, вот только беспокойство не позволяло усидеть на месте. А стоило заметить за окном настоящий самолет и услышать раскатистый звук его моторов, как страх овладел мной по самую макушку. Здесь все отличалось от нашего территориума. Звуки, температура, запахи. Даже девушка, которая принесла мне еду в постель, была очень смуглой. «Скажите, что это за город?» Попыталась выведать я у нее. Однако та ничего не сказала. Лишь оставила поднос и поспешно удалилась. Живот отозвался жалобным урчанием. Я накинулась на еду голодным зверем и не остановилась, пока не съела все подчистую, так и не почувствовав желаемого насыщения. «И даже мне ничего не оставила», — подметил вернувшийся Ривенэлс. Я захлопала ресницами. Поспешно вытерла салфеткой рот и, прищурившись, внимательно осмотрела мужчину. Казалось, дракон не изменился. Однако появилось нечто неуловимое, что не давало покоя. Ускользающая от внимания крохотная деталь. «Мне страшно», — отчаявшись понять, что меня привлекло, призналась я. «Тебе не стоит бояться», — покачал головой Айс Данагар. И, посмотрев на часы, добавил. «Поднимайся, нам пора ехать». «Куда?» — насторожилась я. «Домой?» — едва заметно улыбнулся он и помог мне подняться с постели. «А сейчас мы где?» «В Кортлане». Моя челюсть отвисла. «Вот это нас занесло!» «Я никогда в жизни не выезжала за пределы нашего территориума. А о том, чтобы попасть в жаркие южные земли, не смела и мечтать». О Кортлане ходило много слухов. Зажиточные люди отправлялись сюда на отдых, чтобы искупаться в океане, понежиться на солнце, отправиться на экскурсию по местам обитания первых людей. «Не смотри на меня так!» Раздражение сочилось в каждом его слове. «Одевайся, Майри!» «Хорошо». Тут же опомнилась я и принялась натягивать аккуратно сложенные на стуле возле кровати светлую блузку и расклешенную юбку. Вещи оказались мне великоваты. Ариф смолчал. Пока я одевалась, он смотрел в окно, да и в машине вел себя отстраненно. Мне же не давали покоя многочисленные вопросы, которые я не решалась задать. И самым главным из них был... На что же Айс Данагар согласился ради меня? Его напряжение передалось и мне. Я порывалась пару раз начать разговор, но дракон отмалчивался. В тишине и тепле меня быстро укачало. Вновь взяла верх усталость, утянувшая в неспокойный сон. Там были звезды. В небе летал дракон. Он грозно ревел, будто вызывал противника на бой, ждал его и готовился к схватке. А стоило ящеру опуститься на землю, как позади него мелькнула черная тень. Короткий нож из неизвестного металла вонзился ему между крыльев. Снова этот кошмар. И опять я проснулась именно на этом моменте, чтобы погрузиться обратно и увидеть эту же сцену. Кем был тот дракон? Не предчувствие ли это скорой беды? «Ривс», — простонала я и оказалась в крепких объятиях. «Я рядом, моя девочка», — прошептал он и поцеловал в макушку. Но стоило окончательно проснуться, как дракона рядом не оказалось. На разложенном сидении машины лежала я одна. И хоть меня накрывало теплое одеяло, стало очень зябко от ощущения одиночества. «Да что происходит?» Приподнялась, осмотрелась. За окном виднелись знакомые здания Гранштайна. Я откинула одеяло, выбралась из авто и с удовольствием потянулась, разминая затекшие конечности. Наверное, вернулась бы обратно, если бы на глаза не попался взволнованный Корн. Дворецкий спешил к высотке, называемой в народе «драконьей», и даже не заметил меня. «Ах ты, змей бескрылый! И что ты тут забыл, противный хорек?» Передернула плечами от нахлынувших воспоминаний, прижала ладонь к боку, куда не так давно этот предатель пырнул меня кинжалом, и последовала за мужчиной. Любопытство — опасная штука. Она зачастую открывает страшные тайны, которые влекут за собой беду. Я до лифта и в нем самом думала о том, что лучше развернуться. Неспроста ведь Корн пришел сюда. Не куда-нибудь, а именно в офис Ривенналза, неведомо каким образом после случившегося оставшись в живых. Думала, дракон его убил. Наверняка Проныра улизнул от возмездия, а теперь... Какую гадость он планировал сейчас? Нужно обязательно это узнать. Я вышла на 15-м этаже. Выглянув в широкий длинный коридор со стеклянными стенами, заметила фигуру дворецкого, который исчез за одной из матовых дверей. Я осторожно двинулась следом, стараясь не привлекать внимания приближенных людей Айсданагара. Там, за стеклом, кипела работа. Кто-то собирал информацию, кто-то передавал приказы босса подчиненным. Здесь следили за установленными Ривзом законами. У двери, подавив внезапно нахлынувшее желание сбежать, упрямо надавила на матовое стекло и осторожно заглянула в кабинет. Но стоило увидеть Корна, как рот открылся от удивления. Ривенналс сидел за внушительным офисным столом и подписывал бумаги, которые дворецкий одну за другой ему подавал. Казалось, Айсданагар даже не догадывался, кто именно пырнул меня ножом, или же попросту... Я ахнула от осенившей меня догадки. «Не может быть! Корн все-таки в сговоре с Трейсоном, и Ривз согласился на какие-то ужасные условия убийцы его жены?» «Стой!» — ворвалась в кабинет. «Не надо!» Я застыла, заметив с другой стороны стола еще 6 человек. Присмотревшись внимательнее, догадалась, что они вовсе не люди. «Драконы?» Все как один расслабленно сидели в креслах и смотрели на меня с легким интересом. Каждый поражал правильностью черт и идеальностью фигуры. Меня охватил невольный трепет, появляющийся лишь в присутствии высшей касты. А при виде белозубо улыбающегося Трейсвана, находящегося по правую руку от моего Ривенналза, ноги приросли к полу. Мне, как обычной человечке, следовало опустить голову, потупить взор, извиниться и выйти из кабинета. Но как я могла уйти, когда Айсданагара явно шантажировали мной? Один взгляд на Белобрысова вызывал во мне кипящую кровью бурю ярости. Этот лицемер растерзал жену моего дракона и еще смел улыбаться ему, касаться его, дышать с ним одним воздухом. Насильник и убийца. Вместо того, чтобы скрыться с глаз долой, расправила плечи, откинула на спину волосы и неторопливой уверенной походкой направилась к Айсданагару. «Я не позволю ему принести жертву даже ради меня». Ривзу не понравилась моя выходка. Я поняла это по вспыхнувшему пламени в глазах, сжатой в кулак руке и заигравших на скулах желваках. Однако не могла поступить иначе. Нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы мой мужчина не попал в большую беду. «Корн, подай стул!» Холодным тоном приказал Ривенналс и указал взглядом на место рядом с собой. «Ты как раз вовремя. Присаживайся». Я на миг потеряла дар речи. Ожидала всего, чего угодно, но не приглашения присоединиться к обществу высшей касты. Ослабев от шока, послушно опустилась на сиденье, окинула взглядом присутствующих и выдавила вымученную улыбку. «Друзья, позвольте представить вам мою невесту», — ровным, спокойным тоном объявил Ривеналс. «Майри Флейнар, к слову, она твоя правнучка, многоуважаемый Итараной». Улыбка Трейсвена стекла с побледневшего лица, а вот другой мужчина, плечистый, чуть ли не самый высокий и, по ощущениям, невероятно могучий, сидевший напротив Айс Данагара, подался вперед и впился в него глазами, полыхающими пламенем. Непривычно было видеть настоящий огонь. Не голубой, алый. «Еще хотелось бы заметить...» Тем же ледяным тоном продолжил Ривеналс. «Что она является и твоей правнучкой, Грая Мелифрос?» Я перевела взгляд на указанного мужчину. На породистом лице появилась заинтересованность. В нем не вспыхнуло злости, как в широкоплечем. Наоборот, казалось, его данная новость позабавила. «Ты решил взять себе в жены Аури?» Необычайно музыкальным голосом, похожим на журчание ручейка, спросил он. «Вторую?» — усмехнулся его сосед, стройный черноглазый блондин. «Этого не может быть!» — проревел рыжеволосый дракон, теперь уже испепеляющий взглядом меня, а не Ривеналза. «Я не спариваюсь с жалкими людьми, и Аури в природе давно не существует!» Воцарилась тишина. Казалось, большинство присутствующих драконов побаивались моего прадеда. Создалось ощущение, что они признавали его сильнейшим. У меня и самой засосало под ложечкой, отчего невольно потянулась к Айс Данагару в поисках поддержки. Ощутив его сильную ладонь, сжавшую мою, облегченно выдохнула. Лишь сейчас, вновь почувствовав в себе поток драконьей магии, наполняющий меня уверенностью, осознала суть недавно сказанных слов. «Невеста?» И в этот момент последний бастион во мне рухнул. Сердце затопило обжигающая волна благодарности, восхищения, смирения и полного подчинения воле мужчины. Да, это и называют любовью. Оно будто скинуло незримые оковы и забилось по-настоящему. Я вдохнула полной грудью, улыбнулась. Потому что в этот момент ощутила, что теперь, когда не отгораживаюсь от дракона ни сомнениями, ни страхами, между нами установилась особая связь. Такая, какая была у него с Зайриной. Стоило лишь посмотреть на Ривза, я поняла то неуловимое, что никак не отпускало меня, тревожило и настораживало. Он боялся. Мой сильный мужчина чего-то отчаянно страшился. Однако даже сейчас я не сумела понять, чего именно. «Предлагаю вернуться к делу», — прервал напряженное молчание Трейсван. «Нам еще многое нужно обсудить и уладить. К тому же, как оказалось, у нашего дорогого Айс Данагара планируется свадьба, и это грандиозное событие должно пройти поистине роскошно. Один из трех древних сочетается браком не каждый день. Корн, не принесешь ли нам выпить? Нужно это отметить». Я пытливо посмотрела на Дан Леонара. Широкая улыбка была обращена ко всем и каждому. Он сейчас играл слащавого мальчонку, изо всех сил улаживающего конфликт. Зачем? «Надеюсь, вы, многоуважаемый Итаранай, когда-нибудь тоже осчастливите нас союзом с какой-нибудь прелестной дамой. Древние должны подавать пример нам, молодым». «Мой прадед древний?» Я оглянулась на Рыжего и едва сдержалась, чтобы не поморщиться. Злость, которую источало все его существо, жаркими волнами изливалась на нервно улыбающегося Трейсвана. Я даже без особого труда смогла представить, как этот монстр в пылу ярости убивает собственного сына за непослушание. Как и то, что, не остановившись на этом, Взбешенный дракон, истекая ядом злости, сжигает целые города. «Ривеналс Айс Данагар!» До сих пор не остыл он, будто Дан Леонар подбросил дров в беснующийся огонь. «Только по старой дружбе даю тебе шанс все объяснить. Как ты смеешь называть это человеческое отродье моим именем?» «Прошу более корректно подбирать слова», — бесстрастно ответил мой дракон. «Это, как ты выразился, человеческое отродье, моя невеста. И тебе доподлинно известно, насколько я не люблю, когда меня оскорбляют». Прадед собирался что-то сказать. Однако Ривеналс с жесткой улыбкой, от одного вида которой пробирало до костей, добавил. «Я констатировал факт. В Майри течет твоя кровь. Отрицать этого ты не сможешь, как и не посмеешь убить ее, как когда-то своего внука». «Подожди, я не закончил». Поднял он руку в восстанавливающем жесте, вновь не позволив Итаранею что-либо сказать. «В скором времени она не будет носить твое имя, а возьмет мое. Но, тем не менее, я обручусь с твоей и с твоей, Граймилифра, с правнучкой. Это никоим образом не повлияет на наши отношения. Возможно, лишь укрепит нашу дружбу». По телу побежала дрожь от устремленных на меня оценивающих взглядов. Однако я сумела выдержать их и не опустить голову. Лишь выпрямила спину, ощущая негласную поддержку Айс Данагара. Его магия струилась по моему телу, будто вода по иссушенной жаждой земле. «Моя невеста!» Эти слова приятно будоражили и вызывали нежную улыбку, которая растаяла от неприятной догадки. А что, если Ривеналс сейчас солгал? Вдруг назвал меня так лишь для того, чтобы утереть им нос и получить какую-то свою выгоду? «Раз мы выяснили этот момент», — подался вперед мой дракон, — «предлагаю вернуться к делам». «При ней!» «Майри не помешает. Уверяю, она будет сидеть тихо и только слушать». Последние два слова, зная мой характер, Ривс произнес в скрытой просьбе, сжав под столом мою кисть. Я едва заметно кивнула и сцепила зубы. Что бы ни произошло, постараюсь оправдать доверие и не вмешаюсь без разрешения. Итарену уже не понравились слова Айс Данагара. Он едва ли не рычал зверем. Казалось, мужчина вот-вот вскочит и вылетит из кабинета, не желая находиться в одном помещении с человеческим отродьем. «Я уже заключил договор с Рхас Грасиларом на поставку руды для его летающих машин». Деловым тоном проинформировал Ривеналс и взглядом указал на папки, лежавшие рядом с каждым присутствующим. Открылась дверь, придерживаемая Корном, и к нам вошла девушка. Не поднимая глаз, осторожно внесла поднос с графином и хрустальными стаканами. Казалось, я одна обратила на нее внимание. Остальные внимательно читали предоставленные им бумаги. «А ты скор на дела?» – довольно закивал Трейсван. «Такие объемы поставок обеспечат всех нас вертушками на долгие годы». Я в замешательстве посмотрела на Ривеналза, но вопрос, крутящийся на языке, все же сдержала, чем заслужила короткий и ласковый взгляд. Дракон отвернулся и, подождав, пока секретарь расставит воду и покинет кабинет, немного повысил голос. «Прошу обратить особое внимание на 11-й пункт данного договора. Там говорится, что товар, изготовленный из моей руды, вправе реализовывать только я». «И как Рхас Грасилар на такое согласился?» Без доли упрека поинтересовался Граймилифрос. «Я пообещал ему хорошую долю прибыли с каждой продажи. А также я уже заключил несколько договоров с северянами». Оторвавшись от договора, потрясенно перебил его Трейсван. Он впился в Айс Данагара колким взглядом, Вытянутые вертикальные зрачки заискрились зеленым, однако магический блеск тут же исчез. «По итогу с первой партии у меня осталась лишь треть». Спокойно, будто его не перебивали, продолжил Ривз. «Этого хватит на двоих, максимум троих закупщиков. Итороней, Веренс, у меня к вам особое предложение. Только потому, что в моей невесте течет ваша кровь, предоставляю вам право первыми заключить со мной сделку на летающие машины». «Это несправедливо!» — возмутился один из присутствующих. «Почему же?» — посмотрел на него Ривейналс. «Вертолетов будет много, пока не иссякнет руда на моих землях. А ее, как успел заметить всеми уважаемый Трейсван, много. Ее было много, когда он впервые вторгся на мой территориум и убил Зайрину, мою первую жену. Ее также много и сейчас, когда он вновь покусился на мое, обманом заставил заключить сделку с Эрхас Грасиларом, чтобы излечить Майри от яда, наложенного на клинок из Ниарзита». «Ложь!» — воскликнул Трейсван. «Разве?» — не обратил на него внимания Айс Данагар. «Он будто разговаривал исключительно с моими прадедами». «Почему же он решил заключить сделку с вами, а не с северянами?» «Что значит «он решил»?» — взорвался рыжеволосый дракон. Я слушала их пререкания и с трудом понимала, для чего Ривейналс все это затеял. Разве нельзя просто выдвинуть обвинение? Почему не отомстить убийце без привлечения других драконов? «Мы отклонились от дела». С линцой, словно не расслышав слов, напомнил Айс Данагар. «Можем разделить оставшуюся партию на всех, кроме Трейсвана. Но тогда каждому достанется ничтожно малое количество летающих машин». «Как это понимать?» — вскочил со стула Дан Леонар. «А разве я не ясно выразился? У меня единоличное право распоряжаться вертушками. И я продам их любому, кроме тебя». «Но ведь я уговорил Эрхас Грасилара заняться этим делом. Я предложил тебе выгодную сделку. Ты собрался воспользоваться моей же идеей и оставить меня ни с чем?» «Именно», — кивнул Ривейналс. Трейсван рассмеялся. «Это мои вертушки. Вы бы и палец о палец не ударили, чтобы сделать что-то по-настоящему дельное. Сидите в своих территориумах, как в пещерах, и носа из них не высовываете. Посмотрите, что вообще творится в мире!» «Забываешься, птенец!» Уже кипел злостью Итороной. Дан Леонар смерил его высокомерным взглядом и повернулся к Ривейналзу. В глазах его вновь отразилась магия. Казалось, Трейсван собрался напасть, вот только вместо этого мою кожу закололи тысячи невидимых игл. Горло свело спазмом. Меня затопило липким жаром, от которого голова пошла кругом. «Она защищена от твоего яда!» Будто сквозь вату добрался до меня голос моего дракона. «Что-то по ней незаметно!» Звук множился, раздваивался. Мгновение, и все исчезло. Я глубоко вдохнула и, ощутив себя лучше, благодарно улыбнулась своему дракону. Трейсван изменился в лице. У него даже глаз задергался. Положил руку себе на грудь и шумно втянул воздух, будто его собственная магия обратилась против него. Айс Данагар тем временем достал клинок из черного металла и бросил его на стол прямо перед Дан Леонаром. «Ты посягнул на мое», — холодным тоном обвинил Ривейналс. «Пытался мной манипулировать, убил мою жену, ранил мою невесту. Управлял сознанием моего дворецкого. Драконы так не поступают. Драконы чтят традиции и не покушаются на сокровища собрата ради собственной выгоды». Трейсвен, явно страдая от воздействия магии, медленно отступил к окну. Вжался спиной в стекло, продолжая хватать ртом воздух. Айс Данагар щелкнул пальцами. и в кабинет вошел высокий мужчина с острыми, как лезвие, скулами и холодным взглядом голубых глаз. «Я объясню вам, почему Дан Леонар не заключал сделку с северянами, а выбрал вас в роли очередных жертв. Вы помните, что значит «аурия»? И не забыли, какую силу она может иметь над драконом, если связь односторонняя?» Ривенал зло усмехнулся и снова щелкнул пальцами. Корн вышел из кабинета и вскоре вернулся с Хилией. Она глянула на застывшего у входа высокого мужчину и потупила взор. «Хочу представить вам еще одну Аури. Ее зовут Хилия. Она сейчас является игрушкой Трейсвана, который устраивает с ней целые оргии. Но мы не будем касаться его личной жизни. Каждый развлекается как хочет. Однако...» «Гандейн, как ты попался на крючок?» Перебив Ривенналза, обратился к голубоглазому мужчине Итороной. Он покачал головой. «Это ведь старая как мир уловка. Подослать к дракону Аури и лишить его контроля над собой». Трейсван использовал северян как слуг, а их руду как свою собственную, управляя Гандейном через Хилию. С улыбкой пояснил мне Ривз. «Именно их вертолеты напали на наш дом. Все это сошло бы Трейсвену с рук, если бы не его непомерная жадность. И глупость». Со стороны окна раздался звериный крик. Светловолосый мужчина выставил вперед руки, направив весь свой гнев на Айс Данагара. Но не успела я испугаться, как Ривенналс взмахнул кистью правой руки. И Дан Леонара окутало голубое пламя. Даже с моего места ощущался жар этого огня. Я с ужасом смотрела, как искажается красивое лицо. Хотела бы сбежать, да хотя бы отвернуться. Однако не смела и шелохнуться. Как и остальные присутствующие. Будто каждый из них желал того же, но не решался так поступить. Казнь длилась всего несколько мгновений. А по ее окончанию по комнате расползся жуткий запах смерти. Корн открыл окно. Мой дракон кивком позволил дрожащей Хилии и мрачному мужчине, который, по словам моего прадеда, уже был зависим от Аури, удалиться. Я же была так напугана демонстрацией силы Ривза, что едва улавливала суть происходящего. Словно во сне слушала, как драконы в довольно добродушной обстановке пришли к единому решению по поводу договора. Обсудив дальнейшее сотрудничество, поставили подписи и, попрощавшись, разошлись. Вскоре мы с Ривенналзом остались одни, а я продолжала смотреть на жалкую кучку пепла, оставшегося после Трейсвана. В ушах еще стоял его жуткий крик. Перед глазами лицо, перекосившееся от боли. В висках пульсировало от осознания произошедшего, которое не укладывалось в голове. Вот так, без суда и следствия, казнят драконы. Высшие существа, сильнейшие хищники. «Майри, как ты?» Не глядя на меня, с досадой в голосе спросил Ривенналс. Он стоял у распахнутого окна и рассматривал виды Гранчтайна. «Даже не знаю», — пробормотала я. Айс Данагар только что уничтожил врага, который растерзал его жену, и десятилетиями ходил вокруг сокровищ моего дракона, как лиса вокруг кувшина, пока не появилась я. И нам обоим повезло, что Трейсван ошибся. Ведь если бы я не оказалась девственницей, то... Сглотнула подкативший к горлу ком. И, вспомнив неприглядную картину уныния северянина и виноватое выражение на лице распутницы, встрепенулась. «А ты как?» Он обернулся и, выгнув правую бровь, уточнил. «Не злишься на меня?» Я растерянно моргнула. «За что я должна злиться? Ты поступил правильно». Дракон широко улыбнулся. В два широких шага сократил разделяющее нас расстояние и, склонившись, припал к моим губам в долгом, полном нежности поцелуя. словно только сейчас его отпустил страх, терзающий столько дней. Будто лишь моя реакция на казнь имела для него значение. «Так чего ты боялся?» — спросила я, едва Ривз отстранился. «Видела, как ты переживал, когда я просыпалась». Он опустился на корточки и, опершись руками о подлокотнике, поднял на меня глаза. «Моя маленькая девочка!» В голосе зазвучало тепло. «Почему ты не возмущаешься? Я ведь использовал тебя и твои кровные узы для личной выгоды». «Но ты ведь таким образом заручился их негласной поддержкой и убедил в неотвратимости казни. Разве не так? Если правильно все поняла, то драконы не убивают друг друга, а ты только что на глазах у всех уничтожил одного из оставшихся». Ривенал скоснулся моей щеки, провел пальцем по подбородку. «Ты удивительная, моя шоколадка. Думал, если вдруг проснешься и придешь сюда, будешь возмущаться и кидать в меня чем ни попадя. Приготовился слушать обвинения и...» Мужчина усмехнулся. «Платить». «Ого!» — протянула я. «Помнится, Айс Данагар утверждал, что я ничего не стою. Неужели теперь моя цена подросла?» «Всех сокровищ мира не хватит, чтобы по достоинству оценить тебя», — без тени насмешки сказал дракон. «Я готов отдать все, что у меня есть, если примешь мою руку». Я часто заморгала, не в силах сдержать эмоции. «Почему так приятно?» Уняла зарождающийся в груди трепет и прошептала. «Тогда мне придется кое в чем признаться». Плечи его напряглись. Взгляд стал колючим. Но Айс Данагар продолжал поглаживать большим пальцем мою щеку, словно пытался не выдать себя. «Я немножко полюбила тебя». «Немножко?» Уголки его губ дрогнули, но взгляд оставался серьезным. «Боюсь, этого недостаточно, моя маленькая Ауре. Я предлагаю тебе всего себя и требую быть моей всецело. Так ты любишь меня или нет?» «Да, мой Халуар», — шепнула я. Ривенал судорожно втянул воздух. Взгляд его потемнел. В радужке заплясало синее пламя. Вот он, тот самый момент, для которого я берегла это слово. Айс Данагар легко подхватил меня на руки и, проигнорировав лифты и машины, шагнул к распахнутому окну. «Держись, маленькая Калибри! Пришло время полетать на своем драконе!» От услышанного у меня перехватило дыхание. Ривз усмехнулся и сделал последний шаг. Шаг в головокружительную пропасть нашей новой яркой жизни, в которой я всецело доверяю любимому дракону, а он никогда не наиграется со своей ауре. Конец книги. Читала Валерия Савельева.